Я очень толстенькой. Вам там и без меня тесно. Боюсь, что перегрузка получится. Не бойся, никакой перегрузки не будет. Нет, братцы, летите без меня. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас? Никого ты не стеснишь, — ответил Знайка. Садись. Раз все решили лететь, то и полетим вместе. Сиропчик нехотя полез в корзину, и тут случилось непредвиденное обстоятельство. Корзина вместе с шаром сразу опустилась на землю. «Вот так полетели!» — засмеялся на заборе Микроша. «А ты чего смеешься?» — прикрикнул на него Топик. «Тут несчастье, а он смеется». «Никакого несчастья нет», — ответил Стекляшкин. «Просто этот воздушный шар рассчитан на 15 коротышек. 16 он не может поднять». «Значит, не полетят?» — спросил Топик. «Придется кого-нибудь одного оставить, тогда полетят», — сказал Стекляшкин. «Наверное, Незнайку оставят», — сказала Мушка. Сиропчик, который боялся лететь на воздушном шаре, обрадовался и сказал: «Ну вот, я ведь говорил, что перегрузка получится. Лучше я вылезу». Он уже задрал ногу, чтобы вылезти, но тут Знайка взял один мешок с песком и выбросил из корзины. Шар сразу стал легче и снова поднялся вверх. Тут только все поняли, для чего Знайка велел положить в корзину мешки с песком. Все захлопали в ладоши, а Знайка поднял кверху руку и обратился к коротышкам с речью. «До свидания, братцы!» — закричал он. «Мы улетаем в далекие края. Через недельку вернемся обратно. До свидания! До свидания! До свидания! Счастливого пути!» — закричали коротышки и стали махать руками и шляпами. Знайка достал из кармана перочинный нож и перерезал веревку, которой корзина была привязана к кусту. Шар плавно поднялся кверху, зацепился боком за ветку куста, но тут же отцепился и быстро взмыл ввысь. «Ура!» — закричали коротышки. «Да здравствует Знайка и его товарищи! Ура!» Все захлопали в ладоши, стали подбрасывать кверху шляпы, малышки обнимались от радости, Мушка и Кнопочка даже поцеловались. А Маргаритка заплакала. Шар, между тем, поднимался все выше и выше. Его относило ветром в сторону. Скоро он превратился в маленькое пятнышко, которое едва виднелось на голубом небе. Стекляшкин забрался на крышу дома и стал смотреть на это пятнышко в свою трубу. Рядом с ним, на самом краю крыши, стоял поэт Светик. Сложив на груди руки, он смотрел на общее ликование и, казалось, о чем-то думал. Вдруг он расставил широко руки и закричал во весь голос: «Стихи! Слушайте стихи!» Вокруг сразу утихло. Все подняли головы и стали смотреть на Цветика. «Стихи!» — шептали коротышки. «Сейчас будут стихи!» Цветик подождал еще, чтобы установилась полная тишина, потом протянул к улетевшему шару руку, покашлял немножко, сказал еще раз: «Стихи!» И начал читать стихи, которые только что сочинил. «Огромный шар, надутый паром, поднялся в воздух он недаром. Наш коротышка хоть не птица, летать он все-таки годится. И все доступно уж, эх, ма, теперь для нашего ума». Ну и крик тут поднялся, все снова захлопали в ладоши. Малыши стащили Цветика с крыши, понесли на руках домой, а малышки срывали с цветов лепестки и бросали их Цветику. В этот день Цветик прославился так, будто это он сам выдумал воздушный шар и полетел на нем в Поднебесье. Его стихи все заучили на память и распевали на улицах. Долго еще в этот день то здесь, то там можно было слышать: «И все доступно уж, эх, ма, теперь для нашего ума». Глава 9. Над облаками. Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух, настолько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики «Ура!». «До свидания!» — закричали им в ответ Знайка и его товарищи.